Я... Так, — говорил он, едва тараща глаза от сна, — кто ж вам позволит? Уж не спать ли вы собираетесь? — спрашивала она, строго поглядев ему попеременно в один глаз, потом в другой. — Что вы? — живо возразил Обломов. — Спать днем. Мне просто скучно. И он отдал шляпу. — Сегодня в театр, — сказала она. — Не вместе, в ложу, — прибавил он со вздохом. — Так что же? А это разве ничего, что мы видим друг друга, что ты зайдешь в антракте, при разъезде подойдешь, подашь руку до кареты? — Извольте ехать, — повелительно прибавила она. — Что это за новости? Нечего делать, он ехал в театр, зевал, как будто хотел вдруг проглотить сцену, чесал затылок и перекладывал ногу на ногу. Эх, скорее бы кончить, да сидеть с ней рядом, не таскаться такую даль сюда, — думал он, — а то после такого лета да еще видеться урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика. Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если б уж был женат. Шестой раз слышу эту оперу. В антракте он подошел в ложу к Ольге, едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Через 5 минут он ускользнул и остановился у входа в кресло в толпе. Акт начался, и все торопились к своим местам. Франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова. «Что это за господин был сейчас в ложе у Ильинских?» — спросил один у другого. «Это Обломов какой-то», — небрежно отвечал другой. «Что это за Обломов?» «Это помещик, друг Штольца». «А-а-а», — значительно произнес другой, — «друг Штольца. Что же он тут делает?» «Дьесе, бог его знает», — отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора. «Что за господин? Какой-то Обломов, что он тут делает? Дьесе!» — все это застучало ему в голову. «Какой-то! Что я тут делаю? Как что? Люблю Ольгу! Я ее...» Однако ж вот уж в свете родился вопрос, что я тут делаю. Заметили? Ах, боже мой! Как же надо что-нибудь... Он уж не видел, что делается на сцене, какие там выходят рыцари и женщины, оркестр гремит, а он и не слышит. Он озирается по сторонам и считает, сколько знакомых в театре. Вон тут, там, везде сидят, все спрашивают, что это за господин входил к Ольге в ложу. «Какой-то Обломов», — говорят все. «Да, я какой-то», — думал он в робком унынии. «Меня знают, потому что я друг Штольца. Зачем я Ольге? Дьесе? Вон, вон, эти франты смотрят на меня, потом на ложу Ольги». Он взглянул на ложу, бинокль Ольги устремлен был на него. «Ах ты, Господи!» — думал он, — «она глаз не спускает с меня. Что она нашла во мне такого? Экое сокровище далось! Он кивает теперь, на сцену указывает. Франт, кажется, смеются, смотрят на меня. Господи! Господи!» Он опять в волнении неистово почесал затылок, опять переложил ногу на ногу. Она звала франтов из театра пить чай, обещала повторить каватину и ему велела приехать. «Нет, уж сегодня не поеду. Надо решить дело скорее, да потом...» «Что это ответа поверенный не шлет из деревни? Я б давно уехал. Перед отъездом обручился бы с Ольгой. Ах, она все смотрит на меня. Беда, право». Он, не дождавшись конца оперы, уехал домой. Мало-помалу впечатление его изгладилось, и он опять с трепетом счастья смотрел на Ольгу наедине, слушал с подавленными слезами восторга ее пение при всех, и, приезжая домой, ложился, без ведома Ольги, на диван, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой, а мечтать о ней, играть мысленно в счастье и волноваться, заглядывая в будущую перспективу своей домашней мирной жизни, где будет сиять Ольга, и все засияет вокруг нее. Заглядывая в будущее, он иногда невольно, иногда умышленно заглядывал в полуотворенную дверь и на мелькавшие локти хозяйки. Однажды тишина в природе и в доме была идеальна. Ни стуку карет, ни хлопанье дверей. В передней на часах мерно постукивал маятник до пеликанарейки. Но это не нарушает тишины, а придает ей только некоторый оттенок жизни. Илья Ильич лежал небрежно на диване, играя туфлей, ронял ее на пол, поднимал на воздух. Поверьте, там она упадет. Он подхватывает с пола ногой. Вошел Захар и стал у дверей. — Ты что? — небрежно спросил Обломов. Захар молчал и почти прямо, не стороной, глядел на него. — Ну? — спросил Обломов, взглянув на него с удивлением. — Пирог, что ли, готов? — Вы нашли квартиру? — спросил, в свою очередь, Захар. — Нет еще, а что? — Да я не все еще разобрал. Посуда, одежа, сундуки. Все еще в чулане горой стоит. — Разбирать, что ли? — Погоди, — рассеянно сказал Обломов. — Я жду ответа из деревни. — Стал быть, свадьба-то после Рождества будет, — прибавил Захар. «Какая свадьба?» — вдруг встав, спросил Обломов. «Известно, какая. Ваша», — отвечал Захар положительно, как о деле давно решенном. «Вы ведь женитесь?» «Я женюсь?» «На ком?» — с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами. «На Ильинской барышке». Захар еще не договорил, а Обломов был у него почти на носу. «Что ты несчастный? Кто тебе внушил эту мысль?» Патетически, сдержанным голосом воскликнул Обломов, напирая на Захара. «Что я за несчастный? Слава тебе, Господи!» — говорил Захар, отступая к дверям. «Кто? Люди ильинские еще летом сказывали». «Тсс!» — зашипел на него Обломов, подняв палец вверх и грозя на Захара. — Ни слова больше! — Разве я выдумал? — говорил Захар. — Ни слова! — повторил Обломов, грозно глядя на него, и указал ему на дверь. Захар ушел и вздохнул на все комнаты. Обломов не мог опомниться. Он все стоял в одном положении, с ужасом глядя на то место, где стоял Захар, потом в отчаянии положил руки на голову и сел в кресло. «Люди знают!» — ворочалось у него в голове. «По лакейским, по кухням толки идут. Вот до чего дошло. Он осмелился спросить, когда свадьба... А тетка еще не подозревает, или, если подозревает, то, может быть, другое, недоброе. Ай-яй-яй, что она может подумать? А я? А Ольга? Несчастный, что я наделал, — говорил он, переваливаясь на диван лицом к подушке. Свадьба! Этот поэтический миг в жизни любящих, венец счастья! О нем заговорили лакеи и кучера, когда еще ничего не решено, когда ответа из деревни нет, когда у меня пустой бумажник, когда квартира не найдена. Он стал разбирать поэтический миг, который вдруг потерял краски, как только заговорил о нем Захар. Обломов стал видеть другую сторону медали и мучительно переворачивался сбоку на бок, ложился на спину, вдруг вскакивал, делал три шага по комнате и опять ложился. «Ну, не бывать добру!» — думал со страхом Захар у себя в передней. «Эк, меня дернуло нелегкое!» «Откуда они знают?» — твердил Обломов. Ольга молчала. Я и подумать вслух не смел, а впереди все решили. Вот что значит свидание наедине, поэзия утренних и вечерних зорь, страстные взгляды и обаятельное пение. Ох уж эти поэмы любви никогда добром не кончаются. Надо прежде встать под венец и тогда плавать в розовой атмосфере. Боже мой, боже мой! Бежать к тетке, взять Ольгу за руку и сказать: «Вот моя невеста!» Да не готов ничего. Ответа из деревни нет, денег нет, квартиры нет. Нет, надо выбить прежде из головы Захара эту мысль, затушить слухи, как пламя, чтобы оно не распространилось, чтобы не было огня и дыма. Свадьба. Что такое свадьба? Он было улыбнулся, вспомнив прежний свой поэтический идеал свадьбы, длинное покрывало, померанцевую ветку, шепот толпы. Но краски были уже не те. Тут же в толпе был грубый, неопрятный Захар и вся дворня Ильинских. Ряд карет, чужие, холодно любопытные лица. Потом мерещилось такое скучное, страшное. Надо выбить из головы Захара эту мысль, чтобы он счел это за нелепость, — решил он, то судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь. Через час он кликнул Захара. Захар притворился, что не слышит, и стал было потихоньку выбираться на кухню. Он уж отворил без скрипу дверь, да не попал боком в одну половинку и плечом так задел за другую, что обе половинки распахнулись с грохотом. — Захар! — повелительно закричал Обломов. — Чего вам? — из передней отозвался Захар. — Поди сюда, — сказал Илья Ильич. — Подать, что ли, что? — Так говорить, я подам, — ответил он. — Поди сюда, — расстановисто и настойчиво произнес Обломов. — Ах, смерть не идет, — прохрипел Захар, влезая в комнату. — Ну, чего вам? — спросил он, увязнув в дверях. «Подойди сюда», — торжественно-таинственным голосом говорил Обломов, указывая Захару, куда встать, и указал так близко, что почти пришлось бы ему сесть на колени барину. «Куда я туда подойду? Там тесно. Я и отсюда слышу», — отговаривался Захар, остановясь упрямо у дверей. «Подойди, тебе говорят», — грозно произнес Обломов. Захар сделал шаг и стал как монумент, глядя в окно на бродивших кур и подставляя барину, как щетку, бакенбарду. Илья Ильич в один час от волнения изменился, будто осунулся в лице, глаза бегали беспокойно. «Ну, будет теперь», — подумал Захар, делаясь мрачнее и мрачнее. «Как ты мог сделать такой несообразный вопрос барину?» — спросил Обломов. «Вон, а, пошел», — думал Захар, крупно мигая, в тоскливом ожидании жалких слов.